Полуношные образы реют, блещут искрами ярко в потьмах, но глаза различить не умеют. Много ли их на тревожных крылах? Полуношные образы стонут, как больной в утомительном сне, и всплывают, и стонут, и тонут. Но о чем это стонут они? Полуношные образы воют, как духов испугавшийся пес, то нахлынут, то бездну откроют, как волна обнажает утес. 1843 год.